Глава 11. Фаина затараторила. Чем дольше она говорила, тем сильнее становилось мое удивление. Неужели существуют люди, способные участвовать в подобном мероприятии? Некоторое время назад Егор из тихого, спокойного, заботливого мужа начал медленно превращаться в нервного, истеричного, всем недовольного мужика. Понятно, жене трансформация не пришлась по сердцу. Она принялась засыпать супруга вопросами и окутывать вниманием. «Дорогой, что случилось? Милый, ты меня разлюбил? Котик, отчего постоянно дергаешься? Заинька, ты заболел? Рыбонька, выпей валерьяночки? Крокодильчик, вот тебе на ночь успокоительный чаёк? Медвежоночек, ложись спать не позже 10 вечера». На стадии медвежоночка Егор, как говорят японцы, потерял свое лицо. Он взорвался. «Не желаю слушать тупые речи. Прекрати называть меня как зверушку». «Раньше, бегемотик мой, тебе такое нравилось», — всхлипнула Фаина. «Бегемотик», — заорал супруг. «Котик, зайка, рыбонька, конец. Все эти твари сбились в кучу и подохли. Я Егор, Егор Кузьмич, господин Рапкин, муж, супруг. Никак иначе». У Фаины высохли слезы, и она достойно ответила своей второй половине, которая совсем обнаглела. «Господин Рапкин? Егор Кузьмич? Ну, тогда я Фаина Борисовна, царица всего земного шара и его окрестностей». Впервые за долгие годы брака супруги поругались с пламенной страстью. Конечно, они и раньше скандалили, куда ж без этого. Но обычно ссора продолжалась минут 5, потом Егор убегал в супермаркет за пирожными, Фаина заваривала чай, вытаскивала занычную бутылку коньяка. Пара садилась за стол, мирилась, потом шла в спальню. Но в этот раз все пошло не так. Муж не отправился в кондитерскую, Егор просто замолчал. Жена подождала некоторое время и улыбнулась. «Что-то чаю хочется». «Вода в кране», — буркнул супруг. «Хотя пейся». «Я бы от пироженки не отказалась», — совсем уж откровенно высказалась прекрасная половина брачного союза. «Кусок торта желаешь?» «Очень», — кивнула Фая. Рапкин стукнул кулаком по подоконнику и толкнул речь. Он сообщил супруге, что та превратилась внешне в свинью, противно на такую смотреть, не то что в постель с ней ложиться. А по характеру Фаина прямо теща крокодила, которая довела его до инсульта, а на его похоронах прямо на гробе сплясала мазурку. Жена сначала оторопела, но через несколько коротких секунд к ней вернулось умение выражать мысли словами. «Мазурку я способна отчебучить, и ни один крокодил от меня живым не уйдет, если посмеет нахамить, а ты — голимый фазан». Но почему сравнение с красивой птицей оскорбило Егора? Рапкин молча ночью убежал из дома. Фаина потом увидела его только на работе. Хотела поговорить, но мужчина не пожелал вести разговор, произнес: «Не роняй своего достоинства, не беседуй с голимым фазаном». «Это я на нервике сказала», — прошептала супруга. «Думаешь, приятно слышать, что ты теща крокодила? В запале много чего наговорить можно». «Не хочу с тобой жить», — отрезал супруг. Фая вцепилась в рукав его рубашки. «Да почему? Ну, повздорили». «Ты жирный исток сена, выглядишь намного старше своего возраста, одета хуже чучела. На голове 10 лет один причесон, неостриженная овца. Где маникюр? Педикюр? Почему у меня в постели бройлерная курица в ночнушке фасона «Последняя ночь мумии»?» «На себя глянь», — вскипела Фаина. «Сам-то не юный принц на белом коне. Одна лошадь без седока до моей половины кровати добредает, да и то раз в месяц на 2 минуты». «Не нравлюсь тебе?» — тихо осведомился Рапкин. «Нет!» — взлетела на помеле Фаина. «Разве приятно общаться с тухлым наглым кроликом?» «В чем дело тогда?» — рассмеялся муж. «Живи как хочешь, а я уйду к той, которая меня ценит. Она молодая, стройная. Сегодня отправляюсь в командировку, вернусь, подам на развод». Фаина замолчала, потом прошептала. «Он ушел. Телефон отключил. Что за задание? Где он? Понятия не имею». «Ясно», — кивнула я. «Знаешь», — продолжила заведующая архивом, — «думаю, Егорушка погорячился. Или эта шалава на него приворот сделала. Он мне нахамил в коридоре, я заплакала тихо, без звука, и муж вдруг меня обнял, к себе прижал, потом оттолкнул и ушел. Он меня пожалел, не все потеряно. Поэтому решила, приведу себя в порядок, и Егор точно вернется. В салоне, куда вместе ходили, много чего наобещали, но после того визита только сильнее жрать захотелось. Вот тебе красивые волосы сделали». «Их нарастили», — призналась я. «Не знаю, что случится, когда голову помою. Сейчас душ в шапочке принимаю. Приехали. Куда дальше?» Фая вынула телефон. «Пешком мимо кривой березы до кладбища. Видишь, вон там машины стоят, народ собирается. Пошли. Карагандин Минарьевич опоздавших до занятия не допускает». Мы пошагали через лес. Когда он внезапно закончился, перед нами открылось кладбище. Перед входом переминались с ноги на ногу небольшая группа полных тетушек, один дяденька, похожий на колобок, и высокий, черноволосый, стройный, если не сказать тощий, мужчина. «Еще 3 минуты, Фаина, и вы бы опоздали», — сукаризной произнес он и улыбнулся, глядя на меня. «То с вами?» «Подруга Таня», — прошептала Рабкина, — «тоже не худенькая». «Она не внесла деньги на строительство нашего центра здоровья», — протянул дядька, имя которого я вмиг забыла. «Вроде Караганда. Человека зовут как город? Почему нет? У некоторых родителей случается замыкание электросетей в мозгу, и они тогда начинают чудить. Странно, что в паспортном столе согласились так зарегистрировать младенца мужского пола. Но в жизни много необычного и необъяснимого, да и конверт с приятно шуршащим содержимым творит чудеса». «Сейчас кинет», — пообещала Фая. «Только тут интернета нет». «Уж сколько раз становился жертвой обмана», — тихо пробурчал Караганда, — «а не потерял веру в людей. Отправьте завтра. И так объясню. Если кто-то умер, что надо сделать?» «Похоронить его», — робко произнесла одна из тетушек. «Верно», — потер руки Караганда. «С едой так же. Сейчас совершим обряд упокоения Хавки, и вы начнете худеть. Пошли». «Куда?» — на всякий случай уточнила я. «К месту, которое станет могилой аппетита», — уточнил наш предводитель. «Если сомневаетесь, то до свидания. Один отрицательно настроенный элемент, и ничего не получится. Более того, от присутствия одного критикана вы захотите жрать еще сильнее». Вся компания недобро посмотрела на меня. «Таня верит в психологию», — затраторила Фаина. «Нафиг на нее коситься, о себе подумайте». «Стоп!» — воскликнул Караганда. «Шагаем вперед, прекращаем друг на друга гавкать». Мы двинулись по узким тропинкам между оградами. Интересно, почему на Руси всегда прячут могилу за заборчиком? Покойного никто не унесет? Боятся, что уволокут надгробие? Так памятник утащить непросто, да и нет в большинстве погостов дорогих монументов. В полной тишине мы добрались до нужного места, и Караганда скомандовал. «Ставьте поклажу, приступаем!» После того, как сумки очутились на земле, присутствующие взялись за руки, начали ходить вокруг них, исполнять песню «Отрекаюсь от еды, хороню ее, забываю про еду, зарываю навсегда, уходи, еда, не возвращайся никогда».